салат с редькой и яблоками. На 4 порции 4 картофелины, 2 луковицы, 1 черная редька, 4 яблока, 2 моркови, 1 апельсин, зелень петрушки и укропа. Картофель тщательно вымыть, положить в корзину для варки овощей и, сделав небольшие надрезы на кожуре, сварить в мундире 20 минут. Почистить и порезать кубиками. На крупной терке натереть отдельно очищенные яблоки, морковь. Редьку нужно тоже натереть отдельно и отжать сок. В салатницу уложить слоями картофель, редьку, лук, яблоки, морковь. Украсить дольками апельсина и зеленью. Заправкой будет сок овощей и фруктов.